Теперь, сидя в кухне, она тоже плакала, всхлипывая и оттопыривая губы, как ребенок. Резкий звонок заставил ее очнуться. Она начала поспешно отирать слезы. «О, чтоб его не было! Вечно напугает!» — проворчала проснувшаяся Дарья и пошла отворять двери. «Опять плакала!» — это были первые слова, которыми встретил муж жену. «О чем? Скучно? Муж надоел!» «Ты все сердишься», — проговорила робко жена. «Сержусь. Очень тебя заботит это. Не все равно тебе, огорчаюсь я или нет». «Полно, Леня. Зачем же браниться? Скажи лучше просто, в чем я виновата?» Во всем», — проговорил он, закашляв. Он говорил теперь менее сердито, как человек, ворчавший по привычке, без цели, без сознания. Он присел на стул, вынул бумажник и молча начал считать деньги. Потом он сложил их пачками, перевязал бечевками, щелкнул замком несгораемого шкафа, вложил туда деньги и снова сел у стола. Прошло около четверти часа. Он мельком взглянул на жену. Она сидела поодаль, опустив на колени руки, как провинившийся ребенок. «Соня!» — позвал он ее. «А?» — очнулась она. «Ты сердишься?» «За что же, Леня?» «Я тебя все обижаю». Он подошел к ней и взял ее руки. «Ты прости меня. Я больной, измученный, изломанный человек. Я не на тебя сержусь. Я сержусь на людей, на судьбу, на себя. Я сержусь на то, что моя жизнь изломана, что я приближаюсь к могиле. А между тем именно теперь мне хотелось бы жить и жить, когда у меня есть и деньги, и ты, моя ненаглядная, дорогая. Я знаю, что ты мученица. Но что же мне с собой делать, когда я сам исковеркал свой характер? Когда люди исковеркали меня?» Он опустился перед нею на колени. «Ведь ты все же любишь меня». «Люблю. Ты добрый», — ответила она. «Нет, нет, я злой, злой. Ты брони, упрекай меня. Мне будет легче, веселее». «За что же? Ах, если бы ты знала, как я люблю тебя. Как хочу жить для тебя, с тобою!» Он целовал ее руки, ее платье, припадая головой к ее коленям. Он опять и опять спрашивал ее: «Ведь ты любишь меня?» «Да». «Люблю», — отвечала она. «Да-да, если бы ты сказала мне, что ты не любишь меня, я не знаю, что я сделал бы. Я сошел бы с ума. Я убил бы и тебя, и себя. Да, убил бы тебя». Ей становилось жутко от этих слов, но он не замечал ничего. Он снова порывисто, лихорадочно обнимал жену. Это была нервная, безумная, болезненная страсть. Потом он немного успокоился и в сотый раз говорил ей: «До встречи с тобой я не знал, что значит любовь. Мальчишка, я кутил, развратничал, потом жил только для денег. Я собирал их сначала, чтобы поправить дела. Потом это вошло в привычку, в страсть. Ради них я забыл людей, жизнь, самого себя. Ты заставляешь меня очнуться, сделала снова человеком. Теперь я хочу жить для себя и для тебя. Как только приведу я в порядок наши дела, мы уедем за границу. Я буду лечиться, я еще воскресну, и тогда... Тогда ты увидишь, как мы весело заживем. Я понимаю, что тебе скучно, что тебе нужна другая жизнь». Она боялась его мечтаний о путешествии еще более, чем его угроз убить и ее, и себя, если она его разлюбит. «Нет, мне хорошо и так, я привыкла», — пробормотала она дрожащим голосом. «Привыкла? Это страшное слово, Соня», — перебил он. «Не произноси его. Привыкнуть ко всему можно. Привычкой можно убить в себе все человеческие чувства, все человеческие стремления. Нет, я не хочу, чтобы ты погубила себя, очерствела, замерла, привыкнув к нашей жизни. Я сам теперь начинаю ненавидеть эту жизнь, к которой я привык. Мы должны зажить иначе, шумнее, веселее. Я был до сих пор кротом. Меня занимал процесс нарастания капитала. Теперь крот вырвется на свет Божий, сделается опять человеком. И как оживешь ты, как расцветешь ты за границей! «Может быть, у нас будут еще дети?» И снова он целовал и обнимал свою жену, свою терпеливую мученицу. Ее не смущала эта любовь, ее не тяготили эти ласки. Ей не казалось странным, что ее любят в одно и то же время два человека. Как не смущало ее когда-то и то, что ее в одно и то же время любили и бабенька, и няня, и гувернантка. Она только боялась, чтобы муж как-нибудь не узнал о Муратове.